Закалка меридиан – процесс, во время которого меридианы становятся крепче, устойчивее к перегрузкам и расширяются в размерах. Тело отшельника с каждым мигом все больше уменьшалось, но время шло, а боль в теле меньше не становилась. Символ жег меня, жег призрака, раскалил пространство вокруг нас. Стало жарко, будто мы оказались в печи. Тьма с шипением исходила из силуэта отшельника. И если остальных духов выжигало быстро, то один продолжал попытки вырваться из тела праведника, которая стала темницей для духов. Это был серебристый карп. Энергии в символе не хватало. Не хватало на то, чтобы уничтожить карпа. И вдруг я ощутил, как поток ци стал просто огромным. Твою мать! Сквозь стиснутые зубы выдохнул я. Я натурально засветился, как солнце. В символ потекло столько ци, что у меня сожгло кожу на руках. Запахло жареным. Я уже не обращал внимания на сообщения нейросети, что меридианы один за другим проходили закалку, потому что боль затмила все. Перед глазами все плыло, а руки и ноги дрожали. А потом символ начал терять свои очертания, раздуваться и, вспыхнув, взорвался. Черное тело отшельника испарилось в момент. Я оказался в эпицентре. Взрывной волной всех злых духов вокруг острова просто испепелило. На мгновение я ослеп от этой вспышки. Поток энергии прекратился, и я рухнул на пол. Ноги не держали, они дрожали. Руки были обожжены, горло пересохло. За мной стояли Лиса и Кувшин. Наступила резкая тишина. Никакого ветра и завываний. Только звенящая тишина и пустота внутри, будто кто-то отключил все звуки и мои эмоции. Воздух стал чистым-чистым, словно после сильной грозы. Ни я, ни Лисы с Кувшином не двигались. И тут подул легкий ветерок. Он потрепал мою одежду, лисьи хвосты и вихрем закрутился прямо в том месте, где испарился отшельник. Ветерок начал собирать ци, и из нее соткались светящиеся силуэты. Два силуэта. В душе защемило. Крошечный призрачный карп радостно кружил вокруг мальчугана лет шести, который с сияющими от счастья глазами наблюдал за ним, не отводя взгляда. Он протянул палец вверх, и карп сел на него, словно вспорхнувшая бабочка. «Чего ждешь?» – прозвучал неожиданно голос бессмертного, «проводи очищение». Но они такие счастливые. Силуэты были белые и чистые, словно святые. «Ты помнишь, что он тебе сказал?» «Помню», – выдавил я. «Разве ты не видишь, что он по-прежнему дух? Просто все злое от него ушло, но его душа по-прежнему расколота надвое. Ты должен дать ему возможность переродиться цельным, иначе он тут застрянет навсегда». С комком в горле я подошел к мальчишке, который взглянул на меня своими светлыми и непонимающими глазами. «Давай, давай, Ван», — вдруг сказал он детским голосом, — «сделай это, пока я не убежал. Так надо. Если не ты, то кто?» Я дрожащей рукой начал выводить символ очищения. Мальчишка засмеялся. «Давай, давай, толкай его ко мне». Символ очищения застыл и поплыл в сторону мальчика с карпом. Он отвернулся от меня, и я увидел, как с его глаз капнула слеза. Самая настоящая, переливающаяся всеми цветами радуги. Она, словно в замедленной съемке, полетела вниз, со звоном упав на поверхность острова. Едва мальчишку коснулся символ очищения, как его тело начало медленно-медленно таять, теряя очертания. Лишь тогда он повернулся ко мне и посмотрел своими чистыми, как небо, глазами. «Ну вот», — грустно качнул он головой, — «моя история тут закончена. Спасибо тебе, Ван. Я был так несчастен без Чжанга, ты не представляешь». Его фигура растаяла уже по пояс. И еще, он еще раз взглянул мне прямо в душу. «Встретишь карпа, помоги ему стать драконом. Сделай то, что не удалось мне». А после этого, он взял в ладошку резвящегося карпа, закрыл глаза и растворился в воздухе, словно его тут никогда и не было. Я молчал, либо молчал. Вокруг стояла тишина, и только Хрули неожиданно сказала: «Ван, а что это такое светится?» Я взглянул на пол и увидел сверкающую всеми цветами радуги слезу. «Слеза святого», — тихо произнес дрожащим голосом бессмертный. Я наклонился и взял ее в руку. И, боги, как же стало легко на душе, словно больше не существовало в мире ни слез, ни грусти, ни смерти. Будто эта слеза забрала всю боль мира. Глава 17. Держа в руках слезу святого, я осмотрелся. Озеро не было спокойным. Вода во многих местах все еще бурлила мелкими водоворотами. Треск. Под ногами треснул камень острова, а за первой трещиной последовала вторая, третья, и скоро они зазмеились во все стороны, раскалывая камень. Похоже, остров пора покидать. Вот что имел в виду дух отшельника, когда говорил, что без него остров долго не простоит. Я прыгнул на воду, а за мной лисы. Раскалывался камень не только острова, но и ступени, которые вели к нему. Совершенно неожиданно я заметил, что никаких демоножаб там нет. Видимо, буйство духов и тот взрыв символа изгнания их отпугнул. А может, они оставшихся духов испугались? В любом случае, даже уцелели ступени, которые одна за другой погружались под воду, в сторону демоножаб я бы не пошел. Поэтому я стал на воду и активировал шаги святого. Вокруг ног забурлила вода. Ну а я завороженно смотрел, как рушится и погружается под воду остров и ошметки храма. А перед глазами до сих пор стоял силуэт ребенка с крошечным карпом, которые просто растворились в воздухе. Что-то было в этом всем, что-то печальное и неизбежное. И я прекрасно понимал, что по-другому и быть не могло. Слеза святого в руке, твердая, как драгоценный камень, заставила вернуться в реальность. «Скажи, Либо, как так получилось, что у меня в руке слеза святого, но святым отшельник-то так и не стал? Более того, он ведь вообще был духом, а слеза более чем материальна». Я поднял слезу, переливающуюся всеми цветами радуги перед собой. «Я не знаю, Ван», — с легким беспокойством в голосе ответил Либо. «Далеко не все вещи в Поднебесной поддаются логическим объяснениям. Так не должно быть, но так случилось. Такого предмета вообще не должно существовать. В смысле, Ван, святые не плачут. Никогда. Подожди, но как тогда? Ты же сказал, что это слеза святого». «Да, я так сказал. Но несмотря на то, что святые не плачут, слезы святых, тем не менее, существуют. Это сгустки воли неба и крови святых. Очень редкие предметы. Очень». Я на мгновение застыл, осознавая слова, сказанные бессмертным. «Подожди, но ты только что сказал, что такого не должно существовать». «Так и есть. И тем не менее, они существуют. Я уже видел подобное. А еще я видел кровь святых». «Кровь святых?» — с подозрением переспросил я. «И где тебе приходилось ее видеть?» «Неважно, но их кровь радужная. Совсем как капля у тебя в руке». С громким бульк под воду провалился последний кусок острова, заставив меня встрепенуться и вспомнить, где я нахожусь. «Надо уходить отсюда. Ван, что-то мне плоховато», — вдруг сказала Хрули. «Опять ты ноешь», — фыркнула Джинг. Изована держалась крепко, трусиха. «Я вот духов вообще не боялась, а ты тряслась». Один взгляд на Хрули, и я все понял. Вернее, почувствовал. Ее тело впитало много ци, которая проходила через меня. Она ведь, как верно заметила Джинг, крепко ухватилась за меня, а оттого сейчас ее шерсть стояла дыбом, а волоски с поразительной скоростью белели. «Хрули, ты в порядке?» «Нет, она чуть не упала в воду. Хорошо, что я ее подхватил». «Так, Джинг, не отставай. Это ты от меня не отставай». Вздернула она мордочку. «Эта слабачка опять бесполезна». Вжух. Из темноты озера на меня рванула парочка уцелевших черных духов. Я в тот же миг закрутил четки. Теперь можно было. Теперь нечего бояться, что на меня начнут реагировать духи. Что ж, мои четки закружились вокруг, и в пару касаний заставили духов с визгами умчаться прочь. Я заскользил по поверхности воды, а на меня то слева, то справа выскакивали обнаглевшие духи. Вот только поодиночке они для меня опасности не представляли. Четки вмиг развоплощали их. «Ты все правильно сделал, Ван», — внезапно сказал Либо. «Ты о, да, о духе мальчишки. Я вижу, что ты переживаешь из-за этого, но духам не место в Поднебесной, иначе у них нет возможности отправиться на перерождение». «Я знаю», — мрачно кивнул я, и пришиб очередного духа. Меня не нужно было успокаивать, потому что я был спокоен. Но есть такие вещи, которые даже если знаешь, что сделал правильно, оттого менее неприятными не становятся. Это была одна из них. И почему он принял обличие мальчишки? Почему не остался дедом? Честно говоря, очистить дух деда мне было бы морально проще. Я вздохнул. Искать всех разбежавшихся духов я, конечно же, не собирался, да и вряд ли угнался бы за ними. Неприятно, что небольшая их часть уцелела, но это уже и близко не та тьма духов, которая кружилась в острове, когда я тут очутился. Да, теоретически я мог использовать символ Зова и, призвав духов, уничтожить их, но... Кто знает, сколько их будет, сколько их накинется на меня, а подпитки от острова у меня уже не будет. Я буду ограничен только своей ци, так что рисковать подобным образом я не стал, ни с моими силами проворачивать подобное. И, самое главное, я еще не знаю, куда убежали демоножабы, и как далеко. И почему-то я был уверен, уж эти твари вернутся проверить, не гуляю ли я тут поблизости. В любом случае, к тому времени мне нужно быть подальше. Я мчался по озеру в другую сторону, на тот берег, а духи продолжали с завыванием мчаться ко мне. Хотя как духи, скорее просто сгустки черных теней. Хоть я их и уничтожал, но мой запас ци просаживался. Так долго технику шагов я еще не испытывал. Одно дело кружиться вокруг острова, в тепличных условиях, а совсем другое, когда твои меридианы горят после закалки, словно воспаленные нервы, и вообще ци ведет себя внутри странно. Несколько раз мне попались явно человекоподобные сгустки тьмы, и я использовал на них очищение, с надеждой, что им это поможет. Вдруг это более-менее целые души, которым я подарю успокоение. Я быстро чертил пальцем символ, и тыкал им прямо в летящих на меня духов. Это отнимало изрядно ци, и теперь я осознал, насколько огромные объемы ци вбухал там, на острове, в символы. Едва я добрался до берега, как меня атаковала дюжина слабеньких духов. Лишь на двоих из них я применил очищение и, как мне показалось, не зря. Большинство духов тут даже не могли говорить, они просто выли и бросались на меня. Я вспомнил духов в холмах святых, и вдруг понял, что это как раз те духи, которых нужно спасти. Те духи, которым с помощью очищения можно подарить посмертие. Я встал на песок берега и почувствовал, что ноги горят от длительного использования техники. Хрули под рукой тяжело дышала. Либо, она от такого количества ци не умрет, нет, конечно. Видишь, она эту ци использует для своего развития. Вся лишняя ци уходит в шерсть, выбили ее. Как только избытки уйдут, она очнется. Так что не мешай ей, и не буди ее. Будь это твоя ци, ей было бы легче, но эта ци несколькими ступенями выше твоей, поэтому ей стало вдруг тяжело. На самом деле, хоть она и идиотка, но в этом случае ситуация идет ей на пользу. Она сильно ускорила переход на следующую ступень. Я мысленно выдохнул. С облегчением. На минутку мы стали на берегу, и я задумался. Пожалуй, местных духов я проредил более чем достаточно. Они в любом случае уже не будут представлять той опасности, как раньше. Самые сильные уничтожены, а слабые ну, на то они и слабые. Можно идти дальше, вернее, бежать. Я еще раз взглянул на озеро. Последний раз, тучи над ним рассеялись, как и большинство болотной хмари, и лишь редкие духи гоняли над водной гладью. В небе мелькнуло солнце, и на душе аж посветлело. Да уж, денек выдался тяжеленький, вздохнул летающий кувшин. Тяжеленький, да ты просто рядом постоял и все. Я переживал за всех вас. Ты не представляешь, как истощают переживания. За Лис, за тебя. Вот если б тебя там разорвало от такого количества ци, что б я делал, еще 300 лет ждать, чтоб меня кто-то вынес из этого острова. Короче, переживал ты за себя и свою судьбу, закончил я, естественно. Либо, во время ну когда я пропускал через себя потоки ци, мои меридианы закалились, уверенно закончил бессмертный. Как ты догадался, удивился я. Так если тебя не разорвало от таких потоков ци, значит, меридианы выдержали, а выдержать они могли только в одном случае, если они прошли закалку тем типом ци, который пропускали. Да, ты прав, все 8 меридиан закалились. Что ж, это очень хорошо. Конечно, если б у тебя были открыты все дублирующие меридианы, то и они бы закалились, но увы, что имеем, то имеем, вздохнул Либо. Кто-то слишком медленный и нерасторопный. Я швырнул камешек в воду. Ван, вдруг вскрикнула Джинг, у тебя кусок брови побелел. Я наклонился и взглянул в свое отражение. Действительно, наверное, с десяток волосков побелело. Но как так, почему я ничего не почувствовал? Когда в прошлый раз меня ударило небесной молнией и у меня появился волос, это сопровождалось страшной болью, а тут я даже не ощутил ничего. Это из-за чего? Эти волоски появились из-за духов? Спросил я бессмертного. Ты вроде говорил, что такое бывает за спасение жизней. Жизни и душ. По-твоему, спасенные души стоят меньше, чем спасенные жизни? Ну, судя по размеру волоска, поменьше. Ну, так-то да, согласился бессмертный. Значит, те души, которых я прихлопнул очищением, считаются спасенными. Очевидно. Значит, если я буду продолжать уничтожать злых духов, то все мои волосы станут белыми. Вроде того. Насчет всех не знаю. Видишь, это всего лишь брови. Очевидно, что небо не считает это за прям большое дело. За спасение Джинг у тебя целый длинный волос наполнился святой ци. А тут ци явно не святая. Что-то рангом пониже. Совершенная, что ли? Я дотронулся рукой до брови и ощутил в побелевших волосках сгустки концентрированной ци. Вот только эта ци отличалась от волоса, который хранил в себе святую ци. Эта ци была слабее, мягче, и она не жглась. Точно такая же ци была на острове Отшельника, и такую же ци я пропускал через себя. Может, небо использовало излишки той ци, задержавшиеся во мне, и таким образом теперь наградило? Непонятно. А демоны? Я же тогда демона убил, и мне ничего не дало. Неужели это не благое дело? А тебе уже за все давай награду. Не слишком ли ты многого от неба хочешь? Проси больше, получишь меньше. Глупая логика. Некоторые сильные практики после того, как ты попросишь больше положенного, могут просто прибить. Так что лучше проси разумного и проси, чтоб не били. Я шучу. Я просто пытаюсь понять логику неба. Логика неба непостижима, потому что оно само непостижимо. Я задумался. Мелькнуло желание вернуться, побродить по озеру и найти еще духов, которых уничтожить с помощью очищения, но потом я взглянул на свой запас ци и представил, сколько сожрет ци техника шагов святого и сам символ. Такими темпами я останусь пустой, а в таких местах это непозволительно. Я шагнул прочь от берега, а Джинг за мной. Хрули пока была без сознания, а на ее теле появлялись новые белые шерстинки. И все равно, сказал я бессмертному, шагая по небольшой тропке, которой меня вела лиса, я не понимаю, как отшельник, подобный этому, на острове, мог так сорваться. Неужели праведников не держат какие-то внутренние установки? КХМ. Ну, во-первых, это ты в прямом смысле скован обетами непредставимого уровня, а он, нет. Он мог уповать лишь на свою силу воли, а во-вторых, ты уже знаешь, что если праведник, не достигший уровня святого, срывается, ничего опаснее быть не может. Ему просто сносит крышу, потому что все то, что копилось, сдерживалось, вырывается в одном ураганном потоке. Он просто не может себя сдержать. Это невозможно. Если рядом нет старшего, который поможет справиться с подобным, будет печальный конец. Ясно, вздохнул я. А тут еще и ситуация, когда они с Карпом стали не просто братьями, а родственными душами. Это нерушимая связь. Родственными душами? Переспросил я. Да сколько можно переспрашивать, да, родственными душами? Что тут непонятного? Да так, отмахнулся я. Раз Либо резко взорвался на этом вопросе, значит, тема больная для него самого, просто он об этом не говорит. А вообще, через минуту молчания сказал бессмертный: ты не волнуйся, тебе не дадут сорваться обеты. Уж это-то я знаю. Когда мы отошли довольно далеко от озера, я достал слезу святого и взглянул на нее. Предмет. Слеза святого. Свойства. Неизвестны. Уровень предмета. Неизвестен. Вот как, подумал я, даже нейросеть не знает, для чего эта штука. Что ж, то, что она неимоверно ценная и дураку понятно. Шлеп. Совершенно неожиданно на мое плечо приземлилась кучка птичьего дерьма и красным полыхнуло активировавшееся проклятие Хатея. Я горестно вздохнул. Я и забыл про него. На острове Отшельника, похоже, оно не работало. Теперь все вернулось на круги своя. Как в старые добрые? Переспросил Либо. В дерьме по горло? Ван? Вдруг очнулась Хрули. Что случилось? Я посмотрел на лису, у которой уже больше половины тела было белым. Да уж, неплохо так она подворовала ци, и, похоже, изменения еще не закончились. Что случилось? Ты нажралась ци, когда трусливо прижималась к Вану, встряла Джинг. У Хрули же даже не было сил огрызнуться как следует. Она только высунула язык. Я же не спеша зашагал вперед, пока вокруг было тихо. Если не считать тихого завывания духов и жужжания насекомых всех форм и размеров. Хрули довольно сопела, сидя у меня на руках, а Джинг рвала местную живность. Мне кажется, до нее наконец-то дошло, что если бы она прижалась ко мне как Хрули, во время изгнания духов, то побелела бы больше, чем наполовину. Похоже, сказала она, через время, иногда трусливой быть выгоднее, чем храброй. Через несколько дней пути мы уже были довольно далеко от озера. Шаги святого в условиях болот, как я быстро осознал, были наилучшие из возможных техник, которые мне только могли достаться. Потому что раньше, там, где мне приходилось обходить и искать тропки через болото, теперь я мог в буквальном смысле идти напрямик, а это очень сокращало время и экономило силы. Так что ни топи, ни болот я теперь не боялся, конечно, с маленькой поправкой. Пока во мне была ци, а расходовалась она довольно быстро. Из-за этого мне приходилось делать остановки и восполнять ее запасы, подстроенные аккомпанемент оркестра комаров, хора жаб и болотной вони. Духов больше мы не встречали, А вот с демоножабами ситуация была сложнее. Они меня преследовали. Это было несомненно. Но теперь нейросеть вовремя предупреждала меня об опасности. Ну а дальше я убегал в противоположную сторону, используя шаги святого. Сейчас я приостановился, как раз после такой погони. Собственно, почему меня демоножабы так легко находят, я скоро узнал от лис, хотя, наверное, и сам мог бы догадаться. От меня так сильно несет святостью, переспросил я Джинг. Именно, твой запах святости за 1000 шагов чувствуется, вставила Хрули, которая после того, как ее тело претерпело изменения и стало почти полностью белым, чувствовала себя просто прекрасно и лучилась от счастья и энергии. Хотелось выругаться, давно забытый мною навык. «Прям чувствуется?» – переспросил я. «Сейчас ты прям пропитан ею. Я бы тебя легко нашла. Что ж вы раньше не сказали?» «Так ты не спрашивал», – одновременно ответили лисы. «Да уж, Дилараа. Либо, учитель. Учитель, это пройдет, из меня выветрится запах святости, или это навсегда?» «Пффф. Выветрится, конечно, но, думаю, недельку придется подождать». «Ясно. Неделя бега по болотам. Вот только проблема была не только в этом, а в обещании, которое я дал отшельнику. Обещание уничтожить каменные статуи, которые и являются причиной появления демонических жаб. И это обещание я ощущал как тонкую, но стальную паутинку, оплетшую мое сердце. Да, обещание праведнику нужно выполнять, либо не давать. Вот только отказать отшельнику я не мог. Хрули, Джинг, да, воскликнули обе. Мы должны уничтожить тех самых каменных жаб с демонической ци, о которых говорил дух. Так что одна из вас отправится разведывать места вокруг. Для начала надо хотя бы попытаться их найти. Я пойду, воскликнула Хрули. Нет, я, пихнула ее Джинг. Я старше, я белее. Ну и что, а мозгов у меня на нас двоих хватит. Белее она, да это вообще случайность, что ты не подохла. Это кто тебе такое сказал? Это я сказала. Мало ли что ты говоришь, Ван, Ван. Обе лисы выжидающе уставились на меня, ожидая Соломонового решения. «Обе пойдете», — ответил я через минуту, «я решил, вместе так вместе, только не драться, сейчас не то место и время, вы должны быть осторожными, вы же легко меня отследите, как нечего делать», — воскликнули они синхронно. Я вздохнул, «хорошо, у вас задача простая, ничего не трогать, в сражения не вступать, к статуям не приближаться, демоножаб не убивать, все понятно?» «Да, Ван», — тонким голоском тявкнула как собачка Хрули. «Тогда мы побежали?» – спросила Джинг. Я кивнул, и через секунду они сорвались вперед. Оставшись один, я быстро погрузился в медитацию, окинул духовным взором свои закаленные меридианы и сравнивал их с теми, какими они были у меня раньше. Что ж, можно смело констатировать, что теперь они стали шире, крепче, плотнее, и их стенки были идеально чистыми. Выглядело так, будто не я бурлил меридианы вручную, и не один день, а кто-то буквально отлил их из металла сразу в идеальную форму. Да, пребывание на острове определенно положительно сказалось на мне. Теперь я имел набор символов для борьбы со злыми духами, технику передвижения и закаленные меридианы. В обычной ситуации кто знает, когда подобное я получил бы, может, никогда. И за это стоило поблагодарить старика из школы небесных наставников, который отправил меня сюда. Конечно, мне везло. Как без этого? Значит, спросил я Либо, будь у меня дублирующие меридианы, они бы тоже закалились, или закалились бы, или порвались. Ты был в очень опасной ситуации. В любом случае тебе нужно будет продолжить очищение меридиан, как только ты окажешься вне этих болот, вместе побезопаснее. Потому что именно объем ци будет твоим преимуществом перед другими практиками. Я уверен, открытием остальных меридиан занимаются только в лучших кланах. В большинстве своем практики ограничиваются 8 и все. Застревать надолго на этом этапе никто не хочет, хотя как по мне это глупость. Меридианы – это основа будущего могущества практика. Но закалкой они тоже занимаются, как у меня вышло на острове. Да. Конечно, закалка своей стихии – это обязательная практика везде, только вот от степени интенсивности стихии зависит степень закалки. У тебя все вышло наилучшим образом, повезло тебе, короче, что уж тут говорить, еще и хранилище сознания досталось, да тебе теперь ни одной техник показывать нельзя, своруешь. Я ухмыльнулся, да, возможность запомнить много и много техник прельщала, потому что если у меня их будет много, я уверен, что смогу разобраться, как они работают, какие принципы и законы их регулируют. Ведь есть же они, принципы, Не хаотично же тут работает ЦИ. Судя по тому, что я вижу, нет. Нужно просто больше техник. То есть, правильно я понимаю, что меридианы закаляются той стихией, какой пользуется практик. Естественно, это логично. Ведь меридианам нужно выдерживать поток именно этой стихии. Вот меридианы и подстраиваются. То есть, я не могу закалять меридианы другой стихии. Почему же? Можешь, но как ты себе это представляешь? Тебе и так дико повезло, что остров был вместилищем подходящей тебе ци праведного пути. Не рассчитывай, что тебе снова так сильно повезет. Я спрашивал вообще-то про другие стихии. Другие стихии? Либо вздохнул. Да, ответил бессмертный, действительно, существует метод закалки меридиан другими стихиями. Закаляя поочередно одной стихией за другой свои меридианы, ты еще больше их укрепляешь. Но это уже не обычное укрепление, а стихиальное. Чтобы в случае атак другой стихии тебе внутри не выжгло все воздействием мощных техник. В любом случае, подобное количество ци содержит обычно только сердца стихии, или что-то подобное, и вряд ли тебе такая ценность попадется по пути. Более того, если уж так случится, и нам повстречаются сердца стихии, я бы советовал бежать от них подальше. Это еще почему? Нахмурился я. Потому что такие вещи в природе бесхозными не бывают. Их всегда охраняют сильные духовные твари сродной с ними стихии. Очень сильные твари. А мы с тобой сейчас убегаем от какой-то вшивой демоножабы. Неужели ты думаешь, что те существа тебе по плечу? Полагаю, что нет. Вот именно. Я вновь погрузился в медитацию. Очнулся, когда уже был поздний вечер. Иногда такое со мной случалось. Опасности я не боялся. У меня был либо и нейросеть. Даже удивительно, что почти за целый день демоножабы на меня не вышли. Еда у меня была, лисы наловили еще утром, так что едва я ощутил голод, как достал пойманных лисами ящериц, развел костер и начал жарить. Выбирать что есть не приходилось, места тут были все еще гнилые и нормальной дичи тут не водилось, во всяком случае, не с этой стороны болот. Скоро я хрустел жестким мясом. «Эх», – прошептал Либо, – «давненько я ничего не ел». «Ага, лет это к тысячу». Да может и больше, кто их считает, эти года. Лучше не считать, чтобы не сойти с ума. Но хуже всего без питья, без воды, без вина, идиот. Хоть бы глоточек вина мне, и лишь немного объять ее, теплых, женских, любящих, ладно, любых, не обязательно любящих. Я согласен на всех. Эх, чем дольше не было женщины, тем менее притязательным становишься. Дойдем до маломальски крупного города, налью в тебя вина. Это считается очень смешно. «Я его что, стенком кувшина должен всасывать?» – буркнул Либо. «Ну, это ж все же лучше, чем ничего». «Тоже верно», – неожиданно согласился он. «Мою трапезу прервала рыжая торпеда, несущаяся прямо ко мне на бешеной скорости. Это была Джинг. Когда я увидел, что она тащит в зубах, мое сердце пропустило удар. В зубах она тащила хрули, с которой явно было что-то не так. Джинг на скорости перекувыркнулась и шлепнулась прямо мне под ноги, выронив хрули, которую я едва успел поймать. «Ван, Ван, помоги ей, хрули опять плохо, очень плохо». Глава 18. Что случилось? Я осторожно подхватил хрули и понял, что дело туго, потому что у нее везде, абсолютно везде облазила шерсть. Это было странно и страшно. Мы нашли каменную жабу и там были жабы, и они вас заплевали? Странно, но я не чувствовал на раненой лисе демонической ци, которой ее ранили в прошлый раз. Нет, Ван. Просто там были синие светящиеся цветы, возле каменной статуи, да, и хрули нажралась этих цветов. Я отговаривал ее, потому что они ядовитые, но она словно с ума сошла, не слушала и рванула к ним и сожрала их все. В них было очень много ци, плохой ци, и теперь хрули плохо. «Цветы забвения», — проговорил Либо, — «и теперь с ней вот этой энергии столько, что», — бормотала Джинг, — «может случиться плохое». С ней происходит переход на другую ступень, переход, который она не контролирует, разъяснил ситуацию Либо. Да, вскрикнула Джинг, у хрули такая грязная ци, что это может ее убить. Ван, сделай что-нибудь, ты должен ее спасти, она хоть и дурочка, но лиса. Я вздохнул, я увидел, что все выпадавшие шерстинки хрули белые, значит, она набрала достаточно энергии для перехода, и такой скорый переход был обусловлен той порцией ци, которую она отхватила вместе со мной на острове Отшельника. Вот только теперь выглядела она, краши в гроб кладут. «Знаешь, что делать?» – спросил меня Либо. «Думаю, я должен очистить ее ци и наполнить своей. Это должно помочь. Я осторожно положил тельце Хрули на землю и стиснул зубы. И почему все неприятности от лис? Почему их только и надо что лечить? Правда и польза от них есть. Эх, кого я обманываю? Куда я без этих лис теперь? Пора было начинать. Времени у меня не было, потому что еще один клок шерсти остался у меня в руке. Так ведь не должно быть при переходе? Спросил я Джинг. Нет, сглотнула она, не должно. А в следующее мгновение тело Хрули начало слабо светиться каким-то гнилым светом, источая такую же грязную ци, от которой начало жечь мои руки. Это отличалось от демонической ци, но было также неприятно. Эх, Хрули, неужели тебя не предупреждали не жрать всякую дрянь? Риторически спросил я, качая головой. Судя по тому, что сказала Джинг, это цветы забвения, от них у Хрули просто отключился мозг. Видимо, Джинг стояла дальше, либо у нее просто врожденное сопротивление. Так что винить Хрули ни в чем. Любой зверь, если близко подойдет, захочет их сожрать. И что это за цветы такие, которые сами просят, чтоб их сожрали? Дело в том, что семена этих цветов пускают ростки в духовном звере, и после того, как он погибает, прорастают в нем. Все логично. Я вздохнул. Но не полезть она к тем цветам, то вообще бы ничего не было. Бессмертный на мгновение замолчал. Пожалуй, да, ты прав. Но это лисы, они любопытны по своей природе. Так и дохнут обычно, сунув нос куда не надо. Не просыпаясь, Хрули протяжно заскулила. Ван, ну сделай же что-нибудь. Пискнула Джинг дрогнувшим голоском. Я стараюсь. С моих рук потекла ци прямо в тело лисы. Вот только так просто она не могла проникнуть в тело. Ей мешала та дрянь, которой нажралась Хрули. Продолжай вталкивать. Твоя ци должна хоть немного очистить заразу и взять ее на себя, посоветовал Либо. И сам знаю, отрезал я, не в первый раз лечу эту дурочку. Принцип был схож с тем, когда я лечил ее от демонической ци. Я увеличил поток ци, сразу запихнув в лису треть запаса узла. Я же знал, насколько хорошо лечит моя ци. К моему удивлению, ци, оказавшись внутри, не начала лечить. Ей мешали. Гнилостная ци нападала на нее и пыталась пожрать, словно обладала разумом. И источником этого разума были семена, которые сожрала Хрули. Именно они и распространяли внутри лисы, в животе, убивающую ее ци. Я добавил ци и начал пытаться выжигать все чужое. Хрули забилась в судорогах. Борьба наших ци отзывалась в ее теле страшной болью. Потерпи, мелкая, потерпи. Сейчас мы эту дрянь из тебя выжжем и сразу станет полегче. Мне тоже было больно. Я переливал еще больше своей ци, потому что при столкновении с ци цветка забвения она испарялась и не успевала ничего лечить. Хоть моя ци сжигалась в неравной борьбе, но одновременно с этим уменьшалась и та, другая ци, а значит и в теле Хрули ее становилось меньше. Нужно было продолжать. Я добавил еще ци, и стало чуть легче, а потом еще и еще. Это не было лечение, это была борьба двух энергий. А потом я понял, что своей ци мне не хватит. Эта зараза слишком въелась в тело лисы. Выход был один. Я вырвал несколько белых волосков из брови, тех самых, наполненных совершенной ци. Я лежал, Хрули лежала, облысевшая. Из нее выпали все до единого белые волоски. А Джинг радовалась, прыгая вокруг нас. Либо летал кругами, следя за обстановкой. Я вспоминал произошедшее. Без двух волосков с запасами ци более высокого порядка я бы не справился. Еще и потому, что я был уже пуст, а гнилая ци решила пойти ва-банк и потекла в меня. Что ж, внутри меня теперь все горело после этой борьбы, но зато это облегчило выздоровление Хрули. Не пришлось ей там все внутри выжигать. Однако Хрули до сих пор в сознание не приходила, и это меня беспокоило. Да, дышала она вроде бы ровно, но на этом все. На призывы проснуться она не реагировала. Возможно, нужно просто подождать. Я осторожно встал и начал быстро восстанавливать свою ци. Хоть немного, но надо. Ван, ты должен ей помочь, иначе она запорит свое возвышение. Вдруг сказал бессмертный. Запорит, прервал я медитацию. Да, из-за того, что ты очистил все ее тело от всей грязной ци, теперь у нее нет энергии на возвышение. Тело тогда посчитало, что ее достаточно, и начало трансформацию. Теперь же оно начнет пожирать само себя и она станет слабее. Вот же ж, выдохнул я, подрываясь. Язык Хрули вывалился на бок, и она часто и неровно задышала. А потом лиса начала уменьшаться. Буквально. Ее тело будто усыхало. Неужели она пожирает саму себя? Либо она уменьшается. Да я вижу. И что мне делать? Я откуда знаю? «Ты ж учитель, и что, я должен все знать, всего мне не надо, но как ей помочь возвыситься, думаю, просто напихать в нее ци поможет, ну может и помочь, не самый верный метод, вообще ее надо поместить вместо богатой на ци и она должна сама справляться с переходом, но ситуация немного нестандартная, она сейчас ослаблена после отравления чужой ци, так что, я вырвал волос, еще один волосок из брови». Как хорошо, что небо меня тогда наградило, иначе бы у меня не было чем лечить лису. А может оно знало, что так будет, и выдало ровно столько, сколько необходимо. Да нет, бред какой-то, что ты делаешь, вырастет еще, отмахнулся я, и, сжав волос в руке, начал поглощать совершенную ци. Мощный поток ци хлынул сначала в мой узел, по моим меридианам, а потом сразу в хрули. Ее выгнуло дугой, а глаза засветились ярким белым цветом. Тело тут же перестало уменьшаться. «Ладно, раз уж ты решил так», — пробурчал бессмертный, — «тогда не жалей ци. Чем больше запас, тем лучше. Одного волоска будет мало. Еще рви. Видишь, туго идет возвышение очень туго. И я не жалел ци. Как и волосков, тело лисы поглощало ци словно бездонная бочка. В какой-то момент я ощутил, что в нее больше не влазит. На ее теле начала появляться новая, молодая шерсть, короткая, белая. Она лезла отовсюду, а сама хрули начала увеличиваться, незначительно, но я видел это, а потом тело лисы просто поднялось в воздух и засветилось. Короткая вспышка осветила все вокруг метров на 10. «Это все?» – спросил я. «Еще нет, она еще поглощает ци». И действительно, к лисе отовсюду потянулись крошечные потоки ци, которые она всасывала. Они словно брались из ниоткуда. Трансформация бешено расходует энергию. Срочно выпусти в воздух еще ци. Но к лисе не подходи. Я отступил от нее на 2 шага, и теперь, вытянув руку с очередным волосом, начал выпускать в сторону хрули потоки ци, которые она тут же поглощала. Шерсть росла, а хрули крупнела. Вся ци сразу притягивалась к телу лисы и поглощалась. Да больше, не скупись. Даже джинк мотыляла хвостом и роняла одну за другой капли собственной ци, которые отдавала своей сестре. В тот момент я понял, как сильно дорожит джинк хрули. Я выпустил еще больше ци в воздух и она была сразу подхвачена висящей в воздухе и стремительно обрастающей шерстью лисой. Лишь когда последний волос в моей руке почернел и скукожился, я остановился. «Вот-вот, жлоб, так бы сразу», — прозвучал недовольный голос Либо. Я ничего не ответил, мои глаза были прикованы к лисе. «Подожди, она теперь будет белой?» «Ну», — замялся Либо. «Обычно у них цвет возвращается в родной, но, похоже, ты в нее впихнул столько совершенной ци, что ее шерсть побелела окончательно. Сияние от хрули постепенно угасало, а глаза переставали светиться. Вся энергия, которую я ей отдал, куда-то уходила. Куда, я понял в момент, когда лиса упала на землю, перекувыркнувшись и приземлившись на 4 лапы. «Это что?» – удивленно спросил я бессмертного, глядя на хвост лисы. «У ее хвоста отросток растет?» «Ну да, зачаток 2-го хвоста. Это и есть показатель ее возвышения. Ты что, не знал? Я же тебе рассказывал. Что-то не припомню». «Ну, значит, не рассказывал», — быстро согласился Либо. А джинк тем временем подбежала к сестричке и принялась обнюхивать. «Я впервые видел возвышение лисы, и произошло оно как-то быстро. Впрочем, может, это и к лучшему, потому что в таком месте, как эти болота, задерживаться в одном месте было бы плохой идеей». И громкий квак из-за холмов это подтверждал. В любой момент этот квак мог стать демоническим. «Ван», — прозвучал голос хрули, и он точно звучал чуть старше. Не как у ребенка 6 лет, а уже как минимум 10. «Хрули, хрули», — взвизгнула радостно джинк, — «я вытащила тебя оттуда, ты подыхала как псина подзаборная. Уже 2-й раз, ты мне должна». «Да, хрули», — сказал я. «Ты обязана этой мелкой засранке своей жизнью». Совершенно неожиданно хрули приопустилась на 1 лапу и лизнула джинк, отчего та так засмущалась, что убежала прочь. Сияющие внутренним белым огнем глаза хрули повернулись ко мне. «Спасибо, Ван». Бам. Она прыгнула на меня и повалила на землю, принявшись вылизывать лицо. «Это высший акт доверия у лис», — сообщил мне Либо. «Что ж, в этом плане они, видимо, ничем не отличались от любой породы собачьих». «Ладно, перестань», — отстранил я ее от себя через минуту, и, подойдя к болоту, умылся. Не хватало еще мне в слюне лисьей ходить. Фу, я, конечно, не брезгливый, но всех этих нежностей никогда не признавал. В спину мне донеслось снова. «Спасибо, Ван. Чуть повзрослевшие спасибо. По-другому и не могло быть, Хрули», — ответил я, поворачиваясь. Теперь лиса была полностью белая, в красивой густой шерсти. Ну и на хвосте был маленький отросточек. «Он потом в полноценный хвост вырастет?» — спросил я Хрули. «Не скоро», — грустно сказала она, а потом резко повеселела. «Но это уже что-то. Зачаток второго хвоста для лис очень важен. Это значит, что мы взрослеем. Новая ступень. Интересно», — пробормотал я. «Да, Хрули стала чуть крупнее. Наверное, и тяжелее на килограмма полтора. Она все еще была маленькой, как собачка, но теперь отъевшаяся собачка. Скоро вернулась мокрая Джинк с рыбой в зубах. Она подошла к Хрули и бросила добычу ей под ноги. «Вот», — сказала она, — «поймала, можешь есть. Ты сейчас слабая, можешь не благодарить. Я сама себе поймаю, малявка, и сама ты слабая, да меня сейчас от силы распирает всю, ты попробуй меня догони сначала», и вильнула хвостом, арррррр, и через секунду Хрули рванула, на охоту, очевидно, ну а Джинк посмотрела ей вслед и тоже рванула, Хрули уже носилась по ближайшему болоту, окутав лапы Ци, я уже привык смотреть, как ловко эти зверюшки управляются со своей Ци, и техники им не нужны, что хотят, то и делают. Совсем как бессмертные. Интересно, это только лисы так могут, или другие духовные звери тоже, а бессмертные схожим образом используют свою ци? В смысле, не понял Либо. «Ну, ты же говорил, что вы не используете техники». «Ну», замялся он, «это не совсем так. В обычных случаях мы техники не используем, но что-то убойное, там придется постараться». «Понятно, хвостун». «В смысле, хвостун, ты как с учителем разговариваешь?» «Извините, учитель Хвостун, который сильно преувеличил способности бессмертных, сказал, что презренные техники им не нужны, а оказывается очень даже нужны. Да что ты о способностях бессмертных вообще знаешь? Тогда, может, расскажете, есть вещи, о которых тебе еще рано знать. Что-то я такое уже слышал», — ответил я. Лисы, тем временем, начали бегать наперегонки, и теперь Хрули показывала свою увеличившуюся скорость. Ну а Джинк? Джинк теперь не могла ее догнать. Быстро же у них меняется настроение. Только были грустными, и вот уже веселые. Дети, одним словом. Мы с Либо молчали. Я пощупал бровь. Там осталось 2-3 волоска. Все остальное ушло на Хрули, но глядя на ее живую и прошедшую возвышение, во мне не было никаких сожалений. Для того подобные подарки и нужны, чтобы использовать их для спасения жизни тех, кем дорожишь. Стоп. Мозг пронзила мысль, а ведь в прошлый раз за спасение Джинк небо меня наградило, а тут нет, нет, не то, чтоб меня волновала сама награда, но меня интересовало то, как небо выбирает тех, кто для него важен, а кто нет. Выходит, Джинк была ценнее для него, чем Хрули, или как, или небо вообще подобными мотивами не руководствуется, но ведь они обе духовные лисы, и обеих я спас, либо, не знаешь, почему в этот раз небо молчало? Я ведь спас еще одну лису, спросил я бессмертного. Ну, тебе покажется странным, но ответ простой. А, небо не вмешивается в возвышение. Лиса, сожрав ци, сама себя поставила в ситуацию, когда либо она сама преодолеет одну ступень и перейдет на следующую, либо погибнет. Полагаю, небо так это и видело, как борьбу лисы с внутренним паразитом. А ты вообще влез куда не надо. Скажи спасибо, что не наказали. Я застыл, обдумывая слова Либо. Нет, как это влез куда не надо. Да без меня она бы точно погибла. КХМ, я понял твою мысль. А что, награды захотелось? Ехидно спросил бессмертный. Да нет, лучшая награда, это то, что Хрули жива и бегает. Я взглянул на лис, белую и рыжую, которые гоняли по ближайшим болотам. Что ж, теперь их захочешь, не спутаешь. Лапы лисичек в момент касания с водной поверхностью окутывались тусклой, желтоватой животной ци. При этом она словно застревала среди шерстинок. На острове Отшельника я не особо обращал на это внимание, а теперь присмотрелся. Скажи, как они так умудряются? Сев на берег и бросая камешки в воду, спросил я Либо. Вроде просто выпускают ци и все. Если я выпущу ци, она просто развеется. В чем же разница между мной и лисами? Ну, они ж духовные звери. Это не ответ, учитель. У них особая шерсть. Именно их шерстинки являются проводниками ци, и хорошо ее удерживают. Поэтому, кстати, шкурки таких лис очень дорогая штука. Я про сам принцип. Значит, они выпускают ци, и она застревает между шерстинок, создавая воздушную подушку. Воздушную подушку? Ну, наверное, можно и так сказать. Да, Поэтому их затраты для передвижения настолько малы, они фактически не расходуют ци. А я могу также, у тебя есть шерсть, я не об этом, отмахнулся я. Как-то можно приспособить их способ передвижения в технику. Отшельник, вон, пытался. Получилась сложная штука. Техники не так просты, как кажутся. Практики десятилетиями бьются над созданием простенькой техники, и потом окажется, что кто-то уже придумал более эффективную и удобную. А если взять шерсть таких животных, сказал я тихо, но лисы все равно обернулись, обернуть ноги, пропускать ци, получится передвигаться так, как они. Две пары ушастых морд буравили меня недовольными взглядами. «Да никто вас не собирается трогать», — крикнул я им. «У нас теоретическое обсуждение. Не все так просто», — сказал Либо. «Вне тела лисы ее шерсть быстро теряет подобные свойства. Собственно, только артефакторы могут приспосабливать и зачаровывать части животных так, чтобы получилось то, о чем ты говоришь. Да, скорее всего, подобные вещи существуют у богатых кланов, которые имеют и ресурсы, и знания для подобного. Если умелый артефактор зачарует и обработает должным образом лисью шкурку, озвученное тобой получится. Правда, зачем это нужно, если у кланов есть техники передвижения? Да я так, нет, я не собирался сдирать шкуру с лисичек и экспериментировать с ней. Просто теперь, выбравшись с окраин Поднебесной, я увидел, сколько всего разного и интересного существует в этом мире, и бессмертный сам не делился знаниями. То, что у него их было достаточно, это очевидно. Просто нужно было знать, что и как спрашивать, тогда можно многое узнать. Потому что мои знания о духовных зверях, о растениях, о стихиях и прочем были действительно ничтожно малы. И также малы они были у всех культиваторов, не принадлежащих к сектам. Именно поэтому все так стремились попасть хоть в какую-нибудь секту. Именно поэтому такой наплыв поступающих был в школу небесных наставников. Что ж, теперь у меня есть хранилище сознания и остается только наполнить его знаниями. Как две кометы, разбрызгивая воду и вспугивая обычных рядовых, недемонических жаб, ко мне мчались наперегонки две лисы. Обе что-то держали во рту. Вжух, меня окатило волной воды, тухлой вонючей воды. Извини, Ван, вот, мы поймали. Что ж, особо приятной живности на этих болотах не водилось, никаких тебе куропаточек или зайцев. Поэтому к моим ногам были брошены змея и водоплавающая крыса, оскалившая зубы в предсмертной судороге. Надо ли говорить, что ничего из этого я не ел? Пожалуй, сказал я, воздержусь от такого угощения. Не привык жрать змей. А крыс? С надеждой спросила Хрули. Не люблю крыс. А кто их любит? Лисы расстроились, но через минуту сожрали свою добычу. Да, им было все равно, что жрать. Ну, почти. Поев, они сели возле меня и довольно урукали. Я не удержался от того, чтобы погладить их обоих. Шерсть у них была интересной, жесткая и мягкая одновременно. Моя шерсть приятнее, да, подняла мордочку Хрули. Такая белая, красивая. Какая она белая, фыркнула Джинг. Ты ее уже всю засрала, вся в болотной грязи. Цвет скоро станет желтым, как санина, и хихикнула. Арррр, Хрули оскалила зубы. Я вылизываюсь, в отличие от тебя, и моя шерсть всегда будет белой и чистой. Ничего, Ван будет давать мне ци, и я тоже стану белой. А второго хвоста у тебя еще нет. Это не хвост, скривилась Джинг. Так, отросток, до хвоста тебе еще ой как далеко. А Джинг тоже станет белой, спросил я бессмертного. Ну это как природой заложено. Это вначале они все рыжие. Потому цвет трансформируется под влиянием того, что они жрут, в каких количествах и какую ци поглощают. Но думаю, Джинг от твоей ци тоже побелеет. Две белых лисы. Что ж, видно меня будет издалека. Ладно вам, почесал я их за ушками, на всех хватит ци. И дал немного ци Джинг, отчего она аж засветилась от счастья. Спасибо, Ван, подлиза, фыркнула Хрули. Кто бы говорил, тебя только и делают, что спасают. От тебя больше проблем, чем пользы. Хрули, Джинг, хватит, давайте к делу. Вы искали каменную жабу? Джинг сказала, что вы ее нашли. Нашла. Я первая ее нашла, и там были цветы. Они. Про цветы я уже знаю, отмахнулся я. Они работают только на таких тупеньких, как Хрули, вставила Джинг. Вот я, прежде чем приближаться к чему-то, думаю сначала, и принюхиваюсь. А эта идиотка побежала и сразу начала жрать их. Ничего подобного, возмутилась Хрули. Не так все было. Неважно как было. Вы помните то место? Спросил я, пресекая спор. А как же, важно задрала голову Джинг. Это же не я без сознания была. Я всю дорогу помню. легко проведу, не то что это, арррр, оскалила зубы Хрули. Я взял обоих лис за шкирки и прижал к себе, а ну успокоились, драться будете в других местах. Пришлось встать, потому нейросеть зафиксировала приближение большого количества демоножаб, пока слабых, но там где мальцы, там и их матки. Значит, это тут? Тихо спросил я у Джинг. Мы, прижавшись к земле, ползли к небольшой каменной статуе жабы, которая торчала посреди болота на метр. На небольших островках в этом болоте, кстати, и росли те самые фиолетовые цветы, которые так опрометчиво сожрала Хрули. Да, оно, только, замялась Джинг, тогда тут не было столько жаб. Да, перед нами было болото, где отовсюду торчали глазки демоножаб, мелких демоножаб. Особенно много их было у островков с цветами, которые пахли как протухшее мясо. И как ты вообще съела цветы с таким запахом? Спросил я Хрули. Я не знаю, потерялась она, на меня как что-то нашло. Теперь мне даже нюхать не хочется. Наверное потому, что я стала сильнее. Ван, ты же не собираешься сейчас прорываться сквозь жаб и разрушать каменную демоножабу? Мы можем забыть про жаб и просто идти дальше, на плато. Поверь, там будет чем поживиться, я уже чувствую. Именно это я и собираюсь сделать, учитель. Разрушить эту статую. Вы сами говорили, что практик должен быть смелым и встречать опасность лицом к лицу. Но, тем более, я пообещал сделать это отшельнику. Как я могу нарушить свое слово? Я же праведник. Ну это просто слово, а не клятва небу. Нет, учитель, это больше чем просто слово. Я это чувствую и знаю. Так что это даже не обсуждается. Ты помнишь, что он говорил, что если уничтожить статую, вернее, статуи, разбросанные по болотам, то эти мерзкие твари ослабнут. Ну, это-то идиоту понятно. Тогда чего вы ноете? Разве не благое дело очистить болото от демоножаб? Ты как с учителем разговариваешь? Я проигнорировал вопрос. Вы тоже будете помогать мне, учитель. Это чем еще? Будете прикрывать меня от плевков. О, боги! За что мне это наказание? Ван, кажется, нас заметили, шепнула мне на ухо Хрули. Тысячи злых жабьих глаз повернулись прямо в нашу сторону. Глава 19. А еще говорят, что эмоции невозможно увидеть, почувствовать, считать и дальше по списку. Ага, как же, еще как можно, еще как они ощущаются, еще как чувствуются. Те, кто так говорят, просто не оказывались в месте, где на них смотрит несколько тысяч демоножаб, готовых заплевать едкой ци, а потом еще и запрыгнуть на ваш трупик, свесив ножки. Я вот оказался, и именно от подобных взглядов мне стало не по себе. Слишком много исходило от жаб немотивированной агрессии и злобы, направленной на меня. Мне даже на мгновение показалось, что это тысячи маленьких жабьих воль так воздействуют на меня, что я аж в землю проваливаюсь. А нет, просто неудачно стал на кочку, вот и ушла нога в болотную жижу. Ну а потом все эти твари издали дружный и злобный грандиозный ква, наполненный какой-то первобытной ненавистью к одному праведнику. Что означал этот ква для жаб, я не знаю, может, призыв к атаке, возмущение от того, что я вторгся на их территории, или просто боевой клич. В любом случае, после него они рванули в самоубийственную атаку. Почему самоубийственную? Потому что у меня были четки, которыми я уже хорошо управлял, а еще две злые и голодные лисы, одна из которых совсем недавно прошла свое, лисье возвышение. Главное, лисичкам было не подставляться под плевки жаб, а с остальным они справятся. Активировав шаги святого, я рванул вперед. Моей целью была статуя. Вокруг меня закружились четки и моментально продырявили парочку жаб, которые тут же всплыли мертвыми тушками кверху брюхом, но это лишь разозлило их собратьев. Жабы дружно заквакали и прыжками стремительно запрыгали ко мне. Ну и конечно же, куда ж без плевков. Эти твари по-другому не могут. Жабы, одним словом. Справа и слева от меня метались по болоту Хрули и Джинг, перегрызая глотки этим демоническим созданием. Я пожалел, что у меня в руках нет какого-нибудь оружия, которым я бы мог расшвыривать встающих на пути жаб, поэтому работал тем, чем было, четками. Ну а еще мне помогал кувшин, который закрывал собой и ловил все плевки, которые летели мне в лицо. Думаю, мантра бы выдержала плевки большинства мелких жаб, но пока я и так справлялся, шаги святого дали мне ту самую мобильность, которой мне так не хватало. Ненавижу тебя, ученик. В меня за всю жизнь так часто не плевали, как за последние недели. Это же самый настоящий позор. Я чувствую, как по моим стенкам стекает их мерзкая ци. Думайте о хорошем, о том, что вы спасаете своего ученика от смерти. Слабо утешает. От парочки прыгнувших на меня жаб я увернулся. Одну пнул ногой, вторую продырявила бусина. Еще две задели меня плевками, но не пробили мою одежду. Ци просто стекла по одежде святого. Полезная все-таки штука. Еще раз убедился в том, что можно пока не тратить ци на защитную мантру. Едва жабы поняли, куда именно я бегу, куда пробиваюсь, как будто дружно обезумели и начали наскакивать на меня в еще большем количестве и еще громче квакая. Моим четкам даже не приходилось выбирать цель. Я просто вращал их вокруг себя, и восьмерка бусин пронзала какую-нибудь тварь, одну за одной, и энергия липла ко мне. Аж неприятно было, потому что сейчас не до ее переработки. Статуя была в 100 шагах от меня, и еще одна волна жаб попыталась похоронить меня под бесконечным потоком своих тел. Они бесстрашно и бессмысленно гибли одна за другой. Но даже так, прорваться сквозь эту орду было сложно. И вот теперь, когда в меня полетели плевки со всех сторон, я активировал мантру. Помогли мне прорваться лисы, буквально прогрызшие мне проходы двумя смертоносными силуэтами, изничтожавшие одну жабу за другой. И чтоб ты без них делал, без лис своих, сам-то что можешь? Я, знаете ли, неплохо медитирую. Этого мало, хмыкнул Либо. Рывок, еще рывок, и я приблизился к статуе. Позади буйствовали лисы, разрывая всех мчавшихся ко мне жаб. Шаг вперед, еще. Я скользил по поверхности болота, приближаясь к своей цели. Еще шаг, еще, и вот уже статуя передо мной. Четки вращались на расстоянии 5 шагов, убивая всех сующихся ко мне жаб. Итак, что это за чудо скульптурное? Риторически спросил я, застыв перед небольшой, мне по грудь, статуей жабы. Рогатой жабы, трехлапой жабы, от которой исходила злая демоническая энергия и плавился воздух, будто на жаре. Вроде бы с виду обычная каменная статуя, а ощущение, будто там сидит злая сущность. В виде жабы, конечно же. Ага, воскликнул Либо. Вот оно что. Ван, ты глянь внимательно на темные пятна. Я как-то не сразу обратил на это внимание, но теперь пришло быстрое осознание. Статуя была покрыта темными пятнами засохшей крови. Это значит, что какая-то тварь из местных жителей тут жертвы приносила или приносит. Потому что так просто статую не активировать. Понял. Дурно пахнет. Значит, местные сами замешаны в этом КХМ непотребстве. Это ты еще мягко сказал. Итак, отшельник сказал, что мои четки могут уничтожить статую. Что ж, попробуем. Жабы вокруг по-настоящему обезумели и, бешено квакая, прорывались ко мне, но их останавливали на подходе лисы. Вдох-выдох, успокоиться. Четки разогнались и ударили прямо в каменную статую.